плотно поел и занялся сбором трофеев. Скажу, что ползать на коленях по твердому полу, сгребая руками артефакты и складывая их в крепкие полотняные мешки, занятие хоть и приятное, но весьма утомительное. Благо мои походные бруки, как говорят некоторые жители славного города Одессы, снабжены защитными наколенниками. Примерно за час управился. Получилось 9 мешков, каждый килограммов по 30 или около того. Общий вес до 300 кило немного не дотягивает, вот и ладненько. Сколько там загадочных пластин по счету, сказать затрудняюсь. Навскидку что-то от 8 до 10 тысяч. Дома подсчитаю, разложу по форме и содержанию. Мои прелести. Чтобы спустить мешки на первый этаж, пришлось изрядно потопать по неприспособленным для человека ступеням лестничного пролета. Преодолел и превозмог трудности, связанные с этим непростым мероприятием, хоть было очень сложно. Так или иначе, часа через 4 я в крайне приподнятом настроении двигался в направлении портального перехода. Местность ровная, без каких-либо каверзных моментов в виде ям и оврагов. С Божьей помощью и краткими передыхами часиков за 10 дошагаю до цели. Обратный путь по осколку иной реальности, несмотря на наличие приличного груза, дался мне относительно легко. До портального перехода добрался, как и планировал, за 10 с копейками часов. Сразу с грузом тащиться в пустоши не стал. Сначала решил провентилировать обстановку за гранью. Скинул по стромке волокуши и, держа монстробой наготове, на случай встречи с каким-нибудь крупным зверем, уже привычно шагнул в темно-синюю вуаль перехода. На этот раз даже не прищурился. И представьте себе, снаружи меня поджидал сюрприз в виде 3 весьма серьезных бородачей со значками принадлежности к гильдии охотников на груди. Увидев направленный на меня короткоствол в их руках, я лишь внутренне заулыбался. Супротив моей защиты впору гранатомет использовать или пушченку какую, а эти пукалки. Даже с артефактной пулей для меня они не представляют никакой опасности. Значит, сразу убивать я их не стану, хоть вполне способен сделать это в любой момент, а может быть, и вовсе не трону, если, конечно, разойдемся краями. Впрочем, по гнусному оскалу парней, надежды на мирный исход тут же начали таять, как снег под палящими лучами апрельского солнышка. Один из них, насколько я понял, старшей группы, тут же озадачил меня вопросом: «Где хабар?» «Ну вот, ни здрасте, ни доброго здоровьица, Иван Игнатович, вот так, сразу быка за рога. Дык, нету никакого хабара, господа хорошие, я решил отыграть роль наивного дурака, вдруг прокатит». Зашел, ничего интересного там не увидел и вышел без добычи. Вот только сказок не нужно. Тот резко оборвал мое блеяние: «Судя по данным следящего артефакта, ты и твой напарник ментат, может еще кто-то, вошли в гнездо около суток назад. Кстати, где твой подельник, или подельники? Сколько вас там еще осталось, и когда ждать их выхода?» «Ха, что-то я не очень понимаю, что именно сейчас происходит. То есть понимаю, но как-то все неожиданно вышло. Эта троица, вне всяких сомнений, промышляет грабежом выходящих из гнезда драконьей поди малых групп. Даже артефакт какой-то следящий установили перед входом. Интересно, как к такой деятельности своих членов отнесется руководство гильдии охотников? Скорее всего, никак, поскольку отпускать меня живым, вне всяких сомнений, никто не собирается. Так почему же я до сих пор в животе и здравии, точнее, почему меня еще не попытались отправить на тот свет? Определенно, хотят выяснить количество участников похода. Ну, не помещается в их головах, чтобы люди посещали осколки в одиночку. Никого со мной не было, один я. Гулял по драконьей поди и случайно зашел в гнездо, продолжал Ваньку валять я. Сами эти люди меня не интересовали вообще, а вот информация насчет деятельности их банды мне очень даже интересна. Раньше, когда Иван Силаев хаживал по этим местам в составе многочисленных групп добытчиков, ничего подобного не случалось. Значит, не все так спокойно и гладко в королевстве датском. Ну да, проще всего отобрать добычу у слабого, нежели самому лезть в какую-нибудь заднику и рисковать собственной шкурой. Так было, так есть, так будет, ибо такова человеческая натура. На крупные ватаги добытчиков эти и прочие подобные им шакалы нападать не рискуют. Делают гешефт на одиночках и малочисленных группах. В качестве реакции на мое бормотание раздался громкий задорный смех членов ГОП-компании. Хорошенько повеселившись, старшой продолжил допрос: «Ну, насмешил ты, паря. Гулял, ненароком забрел. Ладно, на первый раз мы тебя даже отпустим. Рассказывай, сколько вас в группе. А еще, Скидывай рюкзак с добычей и вали отсюда, куда глаза глядят. Ружьишко тоже оставь, уж больно оно у тебя интересное. Коль ты такой резкий, тебе и ножа будет достаточно, чтобы отбиться даже от Мартуна или даже Вагера. 10, округлив глаза, выдал я. Что 10? Недоуменно уставился на меня бугор. Там еще десяток человек. Мой блеф не прокатил. Мужик ухмыльнулся и ехидненько так сказал. Врешь, паря, по данным следящего артефакта, численность вашей группы не более 3 рыл. А как же гильдия? Я решил прояснить последний интересующий меня вопрос. А что гильдия? Пожал плечами главный бандит. Ты же никому ничего не скажешь. А значит, никто в руководстве ничего и не узнает. Разумеется, никому и ничего не скажу, поскольку стоит мне лишь повернуться к ним спиной, как в мой затылок прилетит кусок свинца в мельхиоровой оболочке. Так что дальнейший наш разговор не имеет больше ни малейшего смысла, поскольку эта троица сама себе вынесла смертный приговор. Драться с этими ухарями не собираюсь. Сгенерировал электрический разряд таким образом, чтобы разом зацепило всех присутствующих, кроме меня, разумеется. Магической энергии не пожалел, вложился от души. Я не какой-нибудь садист и от процесса гибели людей никакого эстетического удовольствия не получаю. Но в этот раз, взглянув на основательно прожаренные трупы, я не смог удержаться от самодовольной улыбки. Качественная работа. Как-никак мир от 3 мразей избавил. И вообще, интересный у меня поход получился на этот раз. Как выяснилось, помимо диких монстров, здесь всяких отбросов человеческого общества предостаточно. Впрочем, по-другому и быть не могло. Ну все, пора забирать добычу и двигать в дубки. Надеюсь, на этот раз лимит моих приключений исчерпан. Глава 15. Глава 15. Вань, осчастлив 2-гривенным. Ну, Вань, трубы полыхают, силов нет. Интересно, с какого боду наконченный забулдыга Захар Червинский решил, что я подаю по вторникам? Да и запросы у мужика непомерные. В былые времена моему реципиенту за тот 2-гривенный приходилось целый день махать тяпкой, колуном или ямы копать. Там, правда, в условия найма еще кормежка входила, все равно что-то обнаглела нынешняя алкашня. Остановился, взглянул на сморщенную, наподобие вяленого чернослива, физию, к тому же нездорового желтого цвета. У мужика явно печень на стадии последнего издыхания, отчего в крови билирубин зашкаливает, и вообще, с ливером у него не все в порядке. Под правым глазом приличных размеров бланш. Похоже, кто-то из собутыльников оприходовал, а может и сам где приложился по пьяной лавочке. Вообще-то, меня его геройские похождения мало интересуют. Страдалец, мля, ведь и не старый, лет 40 ему, а выглядит, как 70-летний старикан, хотя иной старик, в сравнении с этим отбросом смотрится огурцом. Хотел послать просителя, куда обычно таковых и посылают. Тут неожиданно на меня снизошла одна крайне интересная идея. У меня давно возникла мыслишка опробовать свой целительский дар на каком-нибудь представителе рода Homo sapiens, но так, чтобы на Ивана Силаева никто не подумал, что кого-то излечил. Так вот, передо мной субъект, явно страдающий целым букетом хронических заболеваний. Жить ему, по самым оптимистическим прогнозам, от силы месяца 2, максимум полгода. Почему бы не отработать на нем кое-какие мои задумки? Если сработает, может и удастся вернуть обществу нормального члена. Хотя, какое там, горбатого могила исправит. Однако попробовать стоит, да и мужика жалко, совсем доходяга. Выудил из кошелька полтинник и протянул горькому пьянице со словами. Вот, Захар, мухой лети в магаз, возьми пару пузырей, и также мухой обратно. Пожалуй, и я с тобой стаканчик пропущу. За жизнь погуторим. Сдачу себе оставь на завтрашнее похмел. А я тут пока кое-какую закусь организую. Не ожидавший такого счастья Червинский поначалу как-то недоверчиво отреагировал на сеанс невиданной щедрости от Ваньки Силаева. Ведь просил 2-гривенный в надежде получить хотя бы пятачок, аккуратно полулитровый имперский стандарт. А закусь, элемент необязательный, рукавом занюхал. Чтоб, значит, организм не отринул выпитое. Тут, главное, превозмочь первые самые неприятные спазмы, а там оно само в глотку льется. А тут сам спонсор решил разделить компанию, да еще и закуской обеспечить обещается. Протянул недоверчиво заскорузлую длань и вцепился в монету как клещ в тело жертвы, хрен отберешь. Премного благодарствуем, благодетель ты наш, восторженно воскликнул Захар. Я это, сейчас, мигом. Короче, жду, я одарил мужика своей очаровательной улыбкой, так, что того аж до костей проняло, не вздумай там замутить со своими собутыльниками. Найду, башку откручу. Короче, покупаешь водяру и бегом сюда. Не изволь сумлеваться, Ваня. После этих слов страдалец умчался с зажатой в ладошке полтиной, а я остался, как говорится, на хозяйстве. После моего последнего весьма удачного похода в пустоши минула неделя. Практически все это время я был занят изучением загадочных пластин, вынесенных из гнезда драконьей поди. Стоит отметить, что процесс спознания продвигается со скрипом, в час по чайной ложке, даже медленнее. Как я поначалу и подумал, металлическая основа является носителем какого-то заклинания, кристалл уже несет заряд магии, по моим оценкам весьма и весьма нехилый. Сам металл платиново-иридиевый сплав, то есть материал, наименее подверженный тепловому расширению. Что же касаемо камней и аккумуляторов энергии, тут, вне всяких сомнений, алмаз, буквально вплавленный в структуру пластины каким-то непостижимым для меня образом. Короче, покрутил, повертел в руках несколько, попытался проникнуть астральным взглядом внутрь. Проник, однако так и не смог разобраться, для чего вообще они были изготовлены. Вариативность их геометрических форм наводит на мысль, что эти пластины требуется вставить в определенное гнездо какого-то устройства. У меня даже версии не появилось, что именно собой представляют те загадочные девайсы. Нет, не так, на самом деле версий куча, от бытового голема-пылесоса, до активатора какого-нибудь мощного ядрен-батона, способного превратить в пепел приличный по площади участок планеты. Короче, не разобравшись с внедренным в металл заклинанием, понять, для чего вообще нужны подобные пластины, стало для меня непосильной задачей. Что касаемо магических конструктов, как я только не пытался их активировать, отдельная история. И так и сяк, а результат нулевой. Ладно, о своих неудачах на поприще чародейства и волшебства особо распространяться не стану. Наткнувшись на непробиваемую стену абсолютной неопределенности, я все-таки решил обратиться к единственному в дубках знакомому одаренному, каковым является Гавриил Митрофанович Кормухин, владелец лавки чудес, что на рыночной площади. Впрочем, по его же словам, особо в этом плане ему особо и нечем похвастаться. Артефактор так себе, даже мой чудо-нож не смог определить. Хотя с этим ножичком еще какой-то более продвинутый чародей бодался, но так и не сподобился познать сокрытую в нем тайну. Заявился в его магазинчик. Как обычно, ни одного посетителя. И вообще, для меня непонятно, каким образом коммерсанту удается удерживаться на плаву в финансовом плане. Впрочем, я тут не частый гость, могу и ошибаться. Ладно, как говорится, меньше народа, больше кислорода. Показал торговцу пяток прихваченных пластин разной формы. Кругляш, 6 и 8-угольники и 2 звездочки 5 и 6-конечные. Сказал, дескать, случайно обнаружил в пустошах, под кустом валялись, скорее всего, какой-то неудачник из ватажников посеял. Вообще-то у меня там еще много пластин разных форм в загашнике, но не тащить же весь ассортимент. Пусть для начала на эти поглядит, может, чего умное про них поведает. Стоило Кормухинину только увидеть загадочные пластины, он очень сильно возбудился, аж затрясло мужичка. Я даже опасаться начал за его здоровье, эко его накрыло. «Где ты это взял, Ваня? Это же монеты Гирика. Относится к классу редких и весьма ценных трофеев, добываемых в пустошах. Прошу прощения, Гавриил Митрофанович, если можно, о моих находках расскажите поподробнее. И вообще, что за Гирик, в честь которого они названы? Но самое главное для меня, как вы понимаете, их коммерческая ценность. Тут я, конечно, кривил душой. Денег для воплощения в жизнь всех моих нынешних запросов у меня хватает с лихвой. Однако не напомнить торговцу о данном обстоятельстве было бы с моей стороны вопиющей неосмотрительностью, я ж для него не маг, а всего лишь охотник, для которого деньги при любых обстоятельствах главный элемент, а информация, это так, для общего развития. Пусть он именно так и считает. Да будет тебе известно, Иван, начал менторским тоном Кормухин, Маркус Гирик, выходец из Богемии, той части Австро-Венгрии, что ныне именуется Чехией. Лет эдак 150 назад этому довольно слабому и ничем особо не примечательному одаренному повезло наткнуться во время одного из своих походов по селесским пустошам на такие же платиново-иридиевые пластины с внедренным в их тело кристаллом алмаза. Поначалу особого ажиотажа данная находка не вызвала, поскольку поисковые группы ежегодно тащат из пустошей что-нибудь новенькое, доселе невиданное. Однако в какой-то момент один из артефактов попал в руки чародеев Западноевропейской магической ассоциации. Как водится, объект подвергли всестороннему изучению, после чего руководство ассоциации объявило, что готово платить 10 тысяч золотых имперских марок за каждую из таких находок. Чего они там конкретно нарыли такого интересного, как это водится в магических кругах, умолчали, ибо конкуренция. Затем и наши очухались, принялись скупать монеты Гирика, названные так в честь впервые обнаружившего их поисковика, а потом и ханьцы с японцами подтянулись. Со временем по причине исключительной редкости и востребованности чародеями стоимость этих монет возросла в 3 раза. То есть на данный момент каждый такой артефакт уходит на торговых площадках за 30 тысяч золотых марок, или на наши деньги за 10 тысяч полновесных целковых. Короче, Ваня, у тебя сейчас в руках ценности на 50 тысяч рублей. Можешь продать мне, я готов дать за них сразу же 45 тысяч чеком или наличными. Это как тебе будет угодно. Если мне не доверяешь, обратись к любому торговцу или в гильдию, но не факт, что с тобой обойдутся честно. Да, еще один момент, со своей стороны я гарантирую полную конфиденциальность нашей сделки, то есть никто и никогда не узнает, что эти монеты принес мне именно ты. Ну да, за 5000 халявных тугриков иной торгаш и повеситься готов. Да, не ожидал, что с виду невзрачные кусочки металла с красивым камушком окажутся столь востребованным и дорогим товаром. Если прикинуть стоимость материалов, из которых они изготовлены, так рублей на 400 потянет и не более того. А тут, ни с того, ни с сего, нате вам, 10 тысяч за каждую монетку. Неожиданно, и, что там душой кривить, очень даже приятно. Разумеется, светить находками перед кем-то из торговцев я не собираюсь. Коль Кормухин желает приобрести эти 5 штук, скину ему за 45 тысяч и дело с концом. От чека я категорически отказался. 4 пачки 100-рублевок в банковской упаковке и 50 золотых империалов. Непрост Гавриил Митрофанович, коль при себе держит такие деньжищи, очень даже непрост, бережно поместил в поясную сумку. После чего покинул лавку, оставив торговца чахнуть над его златом. Ха, я-то его поначалу, если не за нищеброда, принял, но за человека с не самыми великими доходами. А оно эван как обернулось, вывалил бешеные по любым меркам деньжище и глазом не моргнул, наоборот, был готов чуть ли не отплясывать, как дитё малое, получившее на день рождения долгожданную игрушку. Покинув лавку Кормухина, я крепко призадумался. У меня в наличии 10 тысяч с копейками монеток, если каждую сбагрить за 9500 рублей. Блин, голова кругом идет от количества нулей. Это что же, 95 миллионов, или около того, на круг получается. При таких деньжищах все мои проблемы с уродством будут решены буквально в одночасье. Ну да, стать одномоментно писаным красавчиком, конечно, здорово. Однако в каждом приятном моменте, как правило, присутствует что-нибудь такое, что способно испортить настроение самому отчаянному оптимисту. В данном случае таких моментов хватает. Во-первых, столь массовое появление на рынке столь огромного количества ранее очень редких монет непременно понизит их стоимость. А во-вторых, привлечет внимание к персоналии продавца со стороны разного рода структур, с представителями которых мне бы встречаться не очень хочется. Со слов Кормухина, эти монеты очень интересуют многочисленные мировые чародейские сообщества. Также сильно подозреваю, что тайна гнезда, что в драконьей поди известна гильдии охотников. Судя по теплой встрече, ожидавшей меня по выходе, вход в локацию полностью контролируется гильдейскими. Во всяком случае, о любом несанкционированном проникновении туда, им становится известно, и к порталу тут же высылается тревожная группа. Оно, хоть парни и утверждали, что действуют по собственной инициативе, я им не верю. Скорее всего, что-то мутят не по-крупному за спиной начальства, но, по большому счету, действуют с полного одобрения своего руководства. То есть, накрыв с весьма богатой добычей какого-нибудь простофилю или группу таковых, для сохранения тайны они по-всякому были обязаны устранить всех физически. Вне всяких сомнений, стражи портала именно так и поступают со всеми непрошенными визитерами. Меня же они сразу не кончили, то есть не попытались прикончить, лишь по одной причине, в их головах не укладывалось, что какой-то крендель с мордой дебила способен в одиночку посетить локацию и вынести оттуда что-нибудь полезное. То есть перед тем, как отправить меня в расход, им очень хотелось выяснить численность моего отряда. Вот и выяснили на свои тупые головы. Чтобы ненароком не привлечь внимание к своей персоне, с обугленных тушек комитета по моей встрече я ничего не взял, Мало ли какие метки могли оставить на вещичках боевиков гильдейские чародеи. А вот с дюжину следящих артефактов, установленных вокруг входа в гнездо, вычислил, деактивировал и расколошматил в крошку молотком. Нехай новые устанавливают, главное, чтобы вся записанная на уничтоженных кристаллах информация не стала достоянием их владельцев. Воевать в одиночку с весьма продвинутой организацией, я не какой-нибудь чокнутый отмороженный герой. Так что сижу тихо и молюсь всем богам, чтобы Кормухин держал нашу сделку в глубокой тайне. Пока суд да дело достал из банки малосольных огурцов, нарезал хлеба, копченой колбасы, сало, очистил от чешуи пару вяленых рыбин и все это положил на большой металлический поднос с расписной румяной бабищей необъятных размеров в кокошнике и сарафане, мечта всякого пейзанина, так, чтоб жопа, во, сиськи, во и румянец во все щеки. Вообще-то, половина бабского населения нашего села точно такие пышнотелые мадонны, как на подносе, а вторая половина им тихо, иногда громко и со скандалами, завидует. Хе-хе-хе, для полноты картины, к получившемуся натюрморту добавил полдюжины вареных в мундирах картофелин. Не тот гость Захар Червинский, чтобы в дом приглашать, обойдемся баней. Ее в случае чего отмыть будет намного проще. Стоило лишь показаться на улице с подносом полным харчей, курлыка со своим многочисленным воинством тут как тут. Эти запах вяленой рыбы за версту учуют. Отнес закусь в баню, отправился в дом и достал из ларя с дюжину лещей покрупнее. Для друзей ничего не жалко. Ласки тут же во дворе угощения есть не стали, благодарно помахав хвостиками, куда-то дружно посеменили с зажатой в зубах добычей. Удивительные создания. Тут и Захар весь запыхавшийся примчался с позванивающим пакетом в руках и крайне воинственным видом. Доложился. Эти чмыри, то ли Кряхин и Дани Крутковский хотели на хвоста упасть, но я их резко отшил. Будут знать в следующий раз, с кем связываться. Вот она удаль молодецкая русская пьяная, про которую кто-то так удачно написал. Пока я пьян, а пьян всегда я, ничто меня не сокрушит, и никакая сила ада, мое блаженство не смутит. Ладно уж, заходи, герой Алканофт, я указал рукой на распахнутый настежь вход в баню, о своих эпических подвигах после поведаешь, для начала нужно выпить. Увидев на столике в предбаннике гору закуси, гонец расплылся в довольной улыбке. Ну ты даешь, Ваня. Признаться, давненько таких харчей не едал, всякой дрянью закусывали, а то и вообще без закуси употребляли. Оно ведь лучше лишний фунфарик купить, чем буханку хлеба с какой консервой. Таки три пузыря на двоих, да при таких-то закусях, наверное, нам с тобой маловато будет. Не переживай, Захар, если что, еще сгоняем. На это дело даже деньжат подброшу. Я поспешил успокоить разволновавшегося пьяницу. Сели, разлили выпивку по принесенным мною из дома стаканам, выпили, закусили. Признаться, российская водка этой реальности, благодаря стараниям алхимиков и артефакторов, обеспечивающих чистоту напитка от всех вредных примесей, очень даже недурственна. После нее даже голова на следующее утро не болит, ну это если принять в меру. Но для таких, как Захар, меры не существует. После первой и второй, как говорится, промежуток небольшой, провозгласил мой собутыльник и накатил в стаканы еще на два пальца. Чокнулись, выпили. Червинский опрокинул в свою глотку все содержимое, я же, всего лишь, пригубил. Не затем я здесь, чтобы банально нажраться, потом целый день козе в трещину. Моя задача, чтобы клиент дошел до нужной кондиции. Меж второй и третий промежуток незаметен, тут уж я выдал из своей практики употребление крепких спиртных напитков прошлой реальности, налив Захару аж половину стакана огненной воды. Тот выдул все до капли и как-то резко выпал в осадок. Уж очень это ловко у него получилось. Не грохнулся на пол, а положив руки на стол, уперся в них лбом. Даже храпака задал с присвистом. Клиент созрел. Значит, за дело, товарищ целитель. Истощенное регулярными приемами алкогольных напитков сухощавое тело Червинского практически ничего не весило. Уложил его на оббитой дерматином кушетке. Чтобы какой случайный визитер не подумал чего-нибудь противоестественного, закрыл входную дверь и задвинул засов. Затем полностью разоблачил пациента. Его вонючее шматье закинул в угол, потом выдам Захару что-нибудь из Иванова подросткового, а с этим пусть поступает как ему угодно. Хозяйственная Семирамида ничего из одежды не выбрасывала, складывала в сундук на чердаке, так что с одежкой проблем не будет. Ну все, прочь всякую лирику, вперед к новым знаниям. Приободрил сам себя и придвинул стул поближе к лежаку. Для начала посредством своего магического интровизора со всем тщанием осмотрел организм пациента. Знаний по антропологии и медицине, полученных в военном училище, мне вполне хватало, чтобы выполнить полную диагностику. Результаты осмотра меня не особо порадовали. Печень размером с арбуз практически не функционирует должным образом. Желчный пузырь наглухо закупорен конкрементом размером с вишню и не одним. Из двух почек худо-бедно функционирует лишь одна. Кровеносные сосуды основательно забиты тромбами и еще какой-то дрянью. Сердечко, словно раненая птаха на последнем издыхании, старается прогонять кровь по артериям и венам. Короче, жуть жуткая. Стенать по поводу запущенного напрочь организма горького пьяницы не стал. Перешел в медитативное состояние и взглянул на пациента астральным зрением. Зрелище показалось мне еще более жутким, нежели при осмотре посредством моего биологического интровизора. Практически весь организм Червинского буквально полыхал всеми оттенками красного, что однозначно указывало на сильное его поражение алкоголем и разного рода инфекциями, прихваченными от коллег-собутыльников, ну и собутыльниц также. Первым делом я истребил всех насекомых, роящихся в шевелюре, под мышками и в паховой области мужчины. Ни хрен с ними церемониться, разбегутся по бане, еще на меня переберутся, а я мандавошек хоть и не цеплял ни разу, но сильно побаиваюсь на уровне юношеских фобий, вообще, очень уж я брезглив. Ну все, с внешним врагом покончено, перейдем к врагам внутренним. Наложил целительские конструкты для начала на самые пострадавшие органы и принялся потихоньку вкачивать в них магическую энергию. Блин-блинский, эффект получился просто поразительный. Полыхавшие до этого багровыми тонами печень, почки, легкие, желудок, сердце и прочие внутренние органы буквально на глазах начали менять свою астральную окраску. Наложенные конструкты и обильно закачанная в тело мужика энергия начали буквально на глазах совершать чудо исцеления. В порядок стала приходить кровеносная система, сердечко начало биться равномерно, рассыпались камни в желчном и мочевом пузырях и почках, печень уменьшилась в размерах, сосуды очистились от окаменевших отложений и холестериновых бляшек, ну и так далее. Единственным неприятным моментом в этом процессе было то, что изо всех дыр и пор больного начала извергаться маслянистая субстанция темного цвета с запахом жидкого человеческого говна. Кушеточку придется выкинуть. Впрочем, для науки ничего не жалко, все равно хотел заменить на новую. Это уж больно хлипко и узко, неудобно на ней сексом с глафирой заниматься во время банных процедур. Благо, с утра заранее баньку протопил, собирался вечерком с подругой попариться, а тут Захар удачно подвернулся. Пришлось набирать в ведро кипятку, разбавлять холодной водой и с помощью губки и жидкого мыла обмывать выздоравливающее тело. Тем временем, организм Червинского шел на поправку весьма и весьма бурными темпами. Кожа больного разгладилась и пробрила естественный присущий человеческому организму цвет. Выпиравшие повсеместно синюшно-фиолетовые вены уменьшились в размерах и приобрели нормальный вид. Хрипы в легких прекратились, дыхание стало ровным и глубоким. Смотрю и диву даюсь, буквально на моих глазах случилось чудо-расть чудесное. Куда там медкапсулам с их нанитами? Магия рулит, да здравствует магия, магия форевер. Для поддержания процесса я регулярно подкачивал маны в свои конструкты. Тут мне в голову пришла очередная интересная мысль. Сделал ментальный посыл Червинскому, дескать, отныне спиртное для него мощное рвотное. Не знаю, подействует или нет, но попытка не пытка. Очухается, заценю результат своих усилий. Пациент провалялся на кушетке недвижимой тушкой в общей сложности более 2 часов. За это время основательно исковерканный нездоровыми привычками организм пришел в практически идеальное состояние. Худоват мужичок, конечно, но тут уж сам виноват, мало что сидел на водочной диете, вдобавок в процессе излечения потерял прилично в весе. Короче, были бы кости целы, мясо нарастет. Первое источаемое им дерьмо оказалось самым обильным. Далее физиологические выделения стали менее интенсивными, и мне своевременно удавалось устранять их посредством воды, моющего средства и губчатой мочалки. Прям медбратом себя почувствовал. Хоть грязную воду я и сливал в специальное отверстие в полу, духан в помещении стоял еще тот. Вот тут-то мне в голову пришла еще одна замечательная мысль. Прям день гениальных идей. На днях я приобрел в магазине умный пылесос маготехнологический прибор с функцией очистки и озонирования воздуха. Как водится, Перед первым применением обследовал его на предмет изучения внедренных в него заклинаний. Оказалось, все довольно незамысловато и вполне познаваемо даже для такого неумехи, как я. Тут я, вообще-то, сильно кривлю душой, поскольку считаю себя, если не гением от магии, или где-то около того. Иногда сам себе удивляюсь, и поневоле возникает головокружение от успехов и непреодолимое желание расцеловать себя взад. Прошу пардону за не совсем эстетические шуточки-прибауточки, но чтобы схохмить, просто не в силах удержаться. Наложил заклинание очистки и ионизации на все помещения и до упора насытил энергией. Вскоре вонь человеческих испражнений исчезла напрочь, вместо нее появился запах дождевой свежести с оттенками грозового озона. Пока Захар дрых теперь уже не пьяным, а нормальным сном, я слетал в дом и подобрал для него вещички подходящего размера. Брюки, рубаху, куртку, а также носки и исподние. Сандалии пусть свои носит, они у него вроде бы еще во вполне пристойном виде. Дурно пахнущее бомжатское тряпье, запихнул в пластиковый пакет, пускай забирает, мне они ни к чему. Наконец целительские заклинания внутри организма Червинского прекратили свою деятельность и без каких-либо усилий с моей стороны рассосались. Пациент глубоко вздохнул и открыл глаза. Полежал какое-то время, на кушетке, недоуменно пялись в потолок. Наконец до его уже незамутненного алкоголем сознания начало доходить, что с ним что-то не то и не так. Коснулся кончиками пальцев сначала своей обнаженной груди, потом почему-то его ручонки потянулись к паховой области. «Вань, я голый что ли?» «Ну да, стакан вмазал. Дальше какая-то херь с тобой началась. Ты потерял сознание, ко всему прочему, из тебя такая жуть вонючая поперла. Хорошо, что я баню протопил поутряне, нашлось чем смыть твое говнище. Короче, не знаю, что с тобой случилось, может водка так подействовала, или еще что, вроде бы выглядеть ты стал намного лучше и здоровее. Ну это я здорово преуменьшил, поскольку по данным моего сканирования, организм Червинского функционировал идеально. Я тут тебе кое-чего из своего шматья организовал. Одевайся, мне оно все равно уже не по размеру. Твои вонючие одежки в пакете, я их за дверь выставил, чтобы воздух не портили. Присев на лежаке, Захар быстро облачился в чистое. Затем, посмотрев на меня взглядом очень голодной собаки, просительно выдал. «Вань, можно я чего-нибудь пожую? Давненько такого аппетита не испытывал». «Да ради бога», с видом хлебосольного хозяина я указал рукой на поднос с закусками и с иезуитским коварством добавил. «Можешь водочки принять для аппетита». При упоминании любимого напитка гость потер ладошки и быстренько подсел к столу. Накатил в стакан на два пальца, мигом влил в себя, аж кадык заходил ходунов. Я даже испугался, как бы острый хрящ не прорезал тонкую кожу шеи. Впрочем, все обошлось. Приняв на грудь граммов 50, Захар сразу на еду не накинулся. Более того, буквально через считанные секунды, его физиономия побледнела, у него начались рвотные спазмы. Пришлось ему, зажав ладошкой рот, мчаться, что было мочи, на улицу. Вскоре до моих ушей донеслись характерные звуки и страдальческие вопли теперь уже бывшего алкоголика. Я же сидел и радовался. Мало, что излечил больного человека от комплекса хронических заболеваний, вдобавок избавил от вредной привычки. Вот такой я чародей. Разумеется, чудесное исцеление хронического алканавта Червинского вызовет разного рода сплетни среди местного населения. Наверняка кто-то начнет подозревать Ивана Силаева в причастности к данному событию. Но у меня на этот счет имеется весомый аргумент, дескать, где я и где магия, без которой невозможно подобное целительство. А то, что случилось с Захаром, иначе как божественным промыслом не объяснить. Для человека умного связать воедино мое просветление в уму с полным телесным излечением хроника алкаша, а также его избавление от вредного пристрастия к выпивке, как два пальца об асфальт. Тут как бы меня не назначили эдаким аналогом бабушки Ванги, ну или проводником божественной воли, а это чревато бесчисленными толпами рядом с моим домом жаждущего халявного исцеления люда. Тьфу-тьфу-тьфу, упаси Господь от такого счастья. Короче, если кто-то попытается зачислить меня в сонм святых, буду посылать в известном направлении посредством самых нецензурных словесных оборотов, чтобы доходчивее было. Хорошенько проблевавшись, Захар вернулся за стол и принялся метать в себя все, что было на подносе без какого-либо разбору. Основательно набив брюхо, он откинулся на спинку стула и с жадностью посмотрел на несъеденные харчи. Понимаю его, глазами все бы слопал, но брюхо не резиновое. Затем он взглянул на даже не ополовиненную бутылку имперского стандарта и с надеждой в голосе произнес: «Вань, может еще разок попробовать?» На что я лишь пожал плечами: «Рискни, но халявной жратвы от меня ты больше не получишь, от тебя и без того сплошные неудобства». Толком не посидели, не поболтали за жизнь, еще и мой лежак уделал своей сранью, придется выкидывать. Короче, если хочешь, забирай всю водку и остатки еды со стола и катись экспериментировать куда-нибудь подальше отсюда. Повеселевший Захар ловко покидал содержимое подноса в обнаружившийся на столе пластиковый пакет и, рассовав по карманам пузыри с водярой, резко слинял, похоже, опасался, что я отберу у него выпивку. Ладно, лети, голубь сизокрылый, прими на грудь, может быть, в конце концов и поумнеешь. Я же поднялся из-за стола, чтобы отправиться в дом и заняться подготовкой к следующему посещению пустошей. В этот самый момент меня и накрыло, шарахнуло по репе знатно, отчего моя духовная сущность покинула тело Ивана и отправилась в недолгий полет по загадочным внепространственным тоннелям. Для начала в недвижимую тушку, заключенную в пластиковый гроб, оттуда в квазиматериальное тело моего игрового аватара. Как же оно неожиданно, шпыняют меня туда-сюда без предупреждения и, что хуже всего, в самый неподходящий момент. Черт побери, с этим нужно непременно что-то делать, задолбало. Глава 16. Сижу на камушке на берегу речки, впадающей в багряное море. В отдалении пальмы, рядом с ними березы, осины, ну и цветущие и плодоносящие апельсиновые деревья. Скажете, нонсенс, не бывает такого. Ага, в реальной жизни осины с апельсинами рядом в дикой природе не произрастают. Тем более, березы с финиковыми и кокосовыми пальмами. Но здесь вовсе не реальная жизнь, а фантазия геймдизайнеров способна сделать так, что на осинах вырастут апельсины, а на березах – фиха или еще какой другой экзотический фрукт. Поскольку, учеными доказано, ничего нового человек придумать не способен, все давным-давно изобретено матушкой природой. Остается компилировать, то есть соединять, к примеру, жабу с ежиком, смородину с кактусом, ну и так далее. В этом деле, как говорится, голь на выдумке хитра, в результате получим что-то как бы совершенно новое и ранее небывалое. Итак, сижу на камушке, жду наполнения бара выносливости после активной пробежки в погоне за местным оленем, которого, кстати сказать, так и не догнал. В игре я уже неделю, и все это время меня мучает вопрос, доколе меня будут хватать за шкирку, как обосравшегося котенка, и отправлять туда, куда мне не очень хочется. Только более-менее пообвыкнешься в одном месте, как нате вам, хватай мешки, вокзал отходит. Вообще-то, никаких мешков, кроме знания и умений взять с собой мне непозволительно, но это я так, ворчу, ибо уж очень не люблю, когда обстоятельства выходят из-под моего контроля. Знаю, что время в мире Ивана в данный момент для меня как бы стоит на месте, все равно, волнительно на душе. А вдруг, на этот раз что-то пойдет не так, и телесная оболочка Ваньки Силаева так и останется без духовного наполнения. И что самое печальное, я вроде как подошел к решению проблемы Иванова уродства. После головокружительного успеха с излечением алкоголика Червинского, мне без надобности специальные учебные пособия, коими я собирался до этого разжиться, сам с усам. Оно, конечно, с этим делом главное не переборщить. Имперская служба контроля за одаренными бдит, и появление самородка-целителя в моем лице вряд ли упустит. Так что покоцанную Иванову рожу рихтовать пока не собираюсь, а вот с ногой разберусь непременно, ну и еще кое-что в организме подрегулирую. Но это когда вернусь в реальность альтернативной России. Там дел по горло, а я должен, по непонятно чьему хотению, разрываться аж на две части. Мое лежание в капсуле виртуальной реальности можно не учитывать, поскольку там я особо не задерживаюсь, и контактов с тамошними эскинами установить пока не пытаюсь, но пути подхода к ним все-таки прощупываю. Любая иная реальность, какой бы хорошей она ни была, все-таки мне не родная. А еще мне очень хочется выяснить первоисточники всей той дикой истории, случившейся с бывшим майором ГРУ Игорем Ветровым. Интуиция настоятельно мне подсказывает, что по складу характера и в силу своего воспитания не мог я пойти на должностное преступление. В таком случае, мне бы очень хотелось узнать, на каком основании меня выперли из армии. А еще очень подозреваю, что продолжение марлезонского балета с моим пожизненным заключением в верткапсулу – дело рук тех же самых темных сил. Интересно, Игорек, кому ты перебежал дорогу? И серьезно так перебежал, что тебя не оставили в покое даже после увольнения из армии. Жаль, что моя память в этом плане надежно заблокирована. Хотя, смысла в тех знаниях не вижу. Я, здесь, мои недоброжелатели, там, и добраться до них возможности я пока не имею. С управляющим модулем капсулы, я рано или поздно разберусь. Но пока оно мне ни к чему. Представляю, как я голый выбираюсь из пластикового гроба и, тряся мудями, пытаюсь разобраться в окружающей обстановке. И смех, и грех. Ладно, свои планы относительно покоящегося в капсуле виртуальной реальности тела до поры до времени попридержу в узде. Пока же меня интересует мое существование в двух ипостасях. Игровой в образе аватара Баргузина и реальной в теле сельского паренька Ивана Силаева, кстати, весьма и весьма непростого персонажа, ибо княжеских кровей и с завидным потенциалом роста своего влияния в этом обществе. А вот моя виртуальная ипостась, как бы с бока припека, но и тут определенная польза имеется, ибо наибольший импульс в развитии своих магических способностей я получаю пока что именно здесь. Так что приходится подобно какому-нибудь кузнечику совершать прыжки туда-сюда. С той разницей, что, в отличие от меня, безмозглое насекомое делает это вполне осознанно. Вот так оно и бывает. Только соберешься сделать что-нибудь значимое, тебя тут же за шкирку и в иную реальность перекидывает. А ведь наверняка существует какой-то алгоритм, заставляющий качели судьбы забросить мою духовную составляющую из реала в игровой мир и обратно. Впрочем, есть у меня на этот счет одна мыслишка. Если опираться на факты, перенос моей духовной сущности происходит в моменты, когда мой аватар, игровой или реальный, неважно, совершает что-то весьма значимое. В прошлый раз меня отсюда выкинуло после того, как я завершил квест с прохождением подземелья. Обратно вернуло, когда я выполнил эпический, может быть, даже и легендарный, медицинский эксперимент. Можно предположить, что в такие моменты мой духовный потенциал переходит на некий новый более высокий уровень, и это, в свою очередь, заставляет мое сознание перекочевывать из одной ипостаси в другую. Идея, вообще-то, бездоказательная, но других у меня нет. Что касаемо моего нынешнего положения, сейчас я в игре и, вроде бы, на правах полноценного геймера. Это должно означать, что я имею право получить полный доступ к игровому инструментарию, хотя бы к полноценному интерфейсу и ко всем доступным каждому игроку сетевым ресурсам. А вот и хренушки вам, уважаемый Баргузин, по всей вашей каторжной роже. Тоска, печаль, но факт остается фактом. Я по-прежнему усечен в игровых правах и ограничен куцым малоинформативным интерфейсом. Открываю его, и что я там вижу? А вижу нечто невнятное. Игрок Баргузин. Уровень 15. Прогресс до следующего игрового уровня 22%. К этому вдобавок разной степени наполненности бары показателей силы, ловкости, здоровья, выносливости и магии. И ни слова о каких-либо моих возможностях и о качестве их прокачки. То есть, о том, что я артефактор, электромаг, лекарь, нигде нет никаких записей. А вот специализация воина в моем электронном досье отмечена, хотя и не очень внятно. Воин-мечник 10 ур. Ну все, поплакал в жилетку, теперь обо всем по порядку. По возвращении в игру отдыхать, как планировал ранее, не стал. Неинтересно, как-то заниматься ничего не деланием. К тому же, пока мы предаемся праздности и лености, враг качается, а врагов здесь хоть отбавляй. Это в лагере я был под гарантированной охраной от нападения свободных игроков. Получив относительную свободу, с ней я поимел возможность быть ограбленным каким-нибудь высокоуровневым отморозком. Тут уж моя былая игровая практика подсказала о необходимости первым делом поместить почти все мои финансовые накопления в банк. Оно, хоть процентов от вклада там не заплатит, даже потребует процент за хранение денег, во всяком случае, мне не угрожает стать вынужденным спонсором для какого-то пшника, то есть игрока, практикующего бандитские нападения на других геймеров. И плевать некоторым отморозкам на падение репутации и связанные с этим некоторые игровые ограничения, поскольку все ими награбленное запросто реализуется даже на официальных торговых площадках, а игровое золото свободно выводится в реал ко взаимной финансовой выгоде геймера и владельцев игрового мира. Ну все, не буду более забивать головы игровыми реалиями и условностями. Факт тот, что после моего избавления от каторги и получения некоторой игровой свободы, я продолжаю оставаться во многом лишенцем. На мой запрос в администрацию, дескать, что за ерунда и почему мне до сих пор не предоставлен статус полноправного геймера, я получил лишь весьма расплывчатый ответ. Уважаемый игрок с никнеймом Баргузин, поскольку ваш вход в игровую вселенную «Чародеи войны» был выполнен нестандартными методами, согласно требованиям законодательства, у вас нет прав претендовать на полный пакет игровых услуг. Просим прощения за причиненные неудобства. Удачной игры. Короче говоря, админы, сославшись на какие-то уложения законодательства, вежливо послали бывшего зэка в легкое эротическое путешествие. Ну как же, закон суров, но это закон, и никто без особой нужды нарушать его не станет. То есть ждать благ от администрации «Чародеев войны» не приходится. Однако самым печальным во всей этой истории оказалось то, что приобретенными в магических лавках заклинаниями я не имею возможности воспользоваться. Вот такая гнусная ситуация. А узнал я об этом лишь после того, как за 10 тысяч игрового золота пробрел книгу с описанием заклинания «Гигантский огненный шар». Пытаюсь открыть дорогущий талмуд в надежде, что сейчас как выучу, да как применю по самым крутым монстрам, поскольку по убойности единичных крупноразмерных целей ни с какими молниями не сравнить, дамаг, уровень нанесенного урона, бешеный. А вот не тут-то было. Книга попросту не открывается, а система тут же услужливо, с не показалось столикой ехидцы, оповещает. Уважаемый игрок, для изучения данного заклинания требуется навык магия разрушения 20 уровня. А у меня, сами понимаете, в интерфейсе упоминаний ни о каких навыках вообще не наблюдается, кроме бойца. Интересно, каким это образом при подобных обстоятельствах я способен генерировать молнии, создавать артефакты и даже заниматься магическим целительством и прочей доступной мне ворожбой. Хрень какая-то уж очень замысловатая получается. Однако с вопросами к админам больше не обращаюсь. Упаси Господь усмотрит в моих действиях нарушение каких-нибудь перлов законотворчества и лишат возможности вообще оперировать магической энергией. С этих станется, блюстители, мля. Таким образом, мои надежды резко продвинуться в магических науках за счет покупки готовых заклинаний потерпели крушение на уровне ограничений, регламентируемых законодательной базой Российской Федерации. Ну да, делать думским больше нечего, как совать свои длинные носы куда собачий хер не лезет, лучше бы о пенсионерах побольше думали, особенно о военных. Вспомнил нищенские выплаты, коими каждый месяц осчастливливало меня государство, за которой кровь проливал, и как-то уж очень грустно стало. Если бы неправильно заточенные руки, растущие из нужного места, сдох бы с голоду, или спился от безнадеги. Хотя, скорее всего, потыкавшись-помыкавшись, сам добровольно отправился бы в игру. В верткапсуле хотя бы, кормит нормально, хоть и не совсем естественным образом, и за состоянием твоего организма следят в режиме нон-стоп. Ладно, более не ропщу, с каторги уйти удалось, и это очень и очень здорово. Теперь я официальный игрок, хоть и с усеченными правами. У всех прочих моих бывших коллег-каторжан и того нет. К тому же, пытаться постичь суть того или иного спелла, заклинания, помешать мне никто не в состоянии, кроме, разумеется, все той же всесильной администрации. Но перед админами качать права и вообще светиться я не собираюсь. Буду жить-поживать, добра наживать и ждать очередного переноса в тело Ивана. Вот такая диспозиция на ближайшую перспективу. Теперь немного о том, как я провел всю неделю с момента возвращения в игровой мир «Чародеи войны». Первым делом обосновался в гостинице под вывеской «Одинокий единорог» с изображением морды унылой лошади белой масти с витым рогом на лбу. Попытался выяснить у нипов из администрации гостиницы историю происхождения столь романтичного названия, но те лишь пожали плечами, дескать, заведение существует 300 лет и что там было в головах предков ведомо лишь богам единым. Ну да, прям так и 300 лет. Ха-ха-ха и еще 1000 раз мое задорное ха. Просто, перед тем, как взяться за создание таверны, дизайнер нехило так вкурил чего-то особо забористого или основательно вмазал спиртного. Уж очень поганое выражение лица у того юникорна с вывески, такое впечатление, что лет 100 конек не имел интимной близости с какой-нибудь юникорнихой, ну или как там самки единорогов называются. После заселения в номер, я отправился в ближайшую магическую лавку, где, считай, банально и пустил на ветер 10 тысяч золотых на упомянутый фаербол. Купил я его за 10 тысяч, а вот обратно книгу согласились принять лишь за 500 игровых гульденов. Грабеж среди бела дня, разбойникам с большой дороги учиться и учиться мастерству у этих проходимцев. Пришлось томик оставить себе, мало ли, когда-нибудь и получу возможность приобретения VIP-аккаунта, а с ним расширенные игровые возможности. Пока деньги при мне имеются, приобрел в той же лавке аж за 100 тысяч внепространственное хранилище в виде поясной сумки на 20 ячеек. Это я новые магические заклинания изучать не имею возможности, а вот пользоваться артефактами и зельями, собственными, а также изготовленными другими профессионалами, мне никто не запрещает, и же с этим я имею возможность оперировать магией, заключенной в свитках. Вроде бы, звучит вполне оптимистично, накупил свитков заклинаний большого огненного шара и ходи спокойно круши монстров. Я бы с радостью, но цены на магические свитки и вообще, на все магическое здесь очень даже кусачие. Это я поначалу посчитал, что 600 тысяч игрового золота сумма преогромная. Теперь мне так не кажется. То есть от покупки свитков решил пока отказаться, при мне моя верная молния. Да и големостроением ничто не мешает заняться. А вот местный оружейный магазин меня порадовал своей ценовой демократичностью. 200 голды, и я экипирован в доспехи, максимально доступные при моем нынешнем уровне, вдобавок еще и на неплохой меч хватило. Но и с этим оказалось не все так просто. Быть облаченным в доспех и щеголять с мечом на поясе – одно, но чтобы научиться свободно махать холодным оружием, требуется пройти обучение у фехтовальных дел мастера. Как вы наверняка догадались, данная услуга не бесплатная. Если первый урок и базовая прокачка обошлись мне в 10 золотых монет, другого металла мастера не признают, за 10-й я заплатил целую сотню. На круг обучения стало мне в 5,5 сотен. Оно, конечно, можно было бы и без обучения обойтись. Навыки прокачиваются по мере пользования тем или иным игровым предметом, в данном конкретном случае, мечом. Но это долго и нудно. И для жизни небезопасно, на круг перерождения можно запросто улететь, так что лучше не жадничать. К тому же, денежки пока имеются, а при экстренной необходимости, надеюсь, я вполне способен их заработать. Так что вся эта неделя была посвящена моей боевой подготовке как мечника. В качестве оружия выбрал незамысловатый кацбальгер, или кашкадер в переводе с немецкого, скромное, но вполне надежное оружие средневековых германских ланскнехтов. От предложения тренера взять в левую руку щит я отказался, ибо именно с левой собираюсь метать в супостатов молнии. Завершающим этапом обучения стал мой поход в составе группы таких же дилетантов от фехтования по городским катакомбам. Нам и квест соответствующий подкинули, дескать расплодились крысы в подземельях в немыслимых количествах, гражданским жизни не дают. Бывает даже из унитаза выпрыгивают и кусают народ за всякие интимные места. Приняли групповое задание и через вход, расположенный под городской ратушей, вошли в подземелье, после чего пошли крушить крысюков со всей нашей геймерской ненавистью. Кстати, за каждый хвост мэрии Белорыбинска выплачивался пятак медью. Смех да и только, но все-таки какой-никакой, а приработок. Своими магическими возможностями во время рейда я не светил, работал наравне со всеми исключительно мечом. Короче, прошлись огнем, мечом и магией, не моей, по местным катакомбам. В конце совместными усилиями завалили финального босса, здоровенного крыса с 7 головами, которые у него через какое-то время после усекновения, по коварному замыслу геймдизайнеров, отрастали. Справились. Каждый участник похода получил соответствующую его заслугам награду. Поскольку Баргузин ничем особым не прославился, красных революционных штанов мне не досталось, лишь скромное медное колечко на небольшое повышение здоровья, к нему 5 серебрух и десяток медиков за порубанных крыс. Теперь, как уже мною упоминалось, прогресс для достижения мной 16 игрового уровня составляет 22%. В будущем ни о каких походах в составе рейд-групп не помышляю. У меня иная задумка, которая, как я надеюсь, в конечном итоге поможет мне покинуть игровую реальность и вновь оказаться в настоящей реальной жизни в теле Ивана Силаева. Для этого мне необходимо совершить какой-нибудь эпический подвиг. Дракона завалить, к примеру, или еще какое высокоуровневое чудо-юдо поганое. Можно также попытаться какую принцессу спасти из лап кровожадных разбойников или Кощея, но это уже из области невероятного. Так что на повестке дня поиски и ликвидация чудо-юдо, или дракона, или еще какого-нибудь подходящего монстра. Как водится в подобных случаях, я отправился на центральную площадь к местной доске объявлений. На ней регулярно вывешиваются актуальные задания от помощи какой-нибудь немощной старушке вскопать огород или дров наколоть, до искоренения банды негодяев, обосновавшихся на большой дороге, ну или какого эпического чудовища. Чудище мне бы аккурат подошло, Разбойников извести было бы также неплохо. Говорят, в пещерах драконов золотишко встречается и еще много всякого. Бандиты тоже не бедствуют, поскольку грабят не несчастных пейзан, а вполне состоятельных граждан, путешествующих в каретах с сундуками, плотно набитыми всяким ценным добром. Как правило, подобные задания выдают лидерам рейдовых групп, состоящих из десятка и более игроков, и не 15 уровня, как мой нынешний, а чтобы был за полсотни, лучше где-нибудь ближе к сотому. Однако прокачивать аватара долго и нудно. Это на малых уровнях игровой опыт можно купить за денежку, а уже с 20 левела уровня, того опыта нужно столько, что никаких денег не хватит на прокачку перса, ежели, конечно, ты не сынок какого олигарха или финансового магната. Так вот, я прекрасно осознаю, что отнюдь не хайливил, тем более, не рейдовый лидер, а всего лишь скромный бывший зэк с изрядно ограниченными правами и надежд, что мне выдадут эпическое задание практически никаких. Впрочем, где наше не пропадало и, как говорится, попытка не пытка, а спрос не беда. Подходящее задание на доске объявлений обнаружилось. В 20 верстах от Белорыбинска находится небольшое село с праздничным названием Нарядное. Так вот, тамошних обитателей уже как пару недель третирует какой-то страшный монстр. То ли дракон, то ли виверна, то ли еще какое-то неведомое науке чудище. Появляется по ночам, когда сельский житель, умаившись после дневной пахоты и вечернего исполнения супружеского долга, дрыхнет без задних ног и беззастенчиво ворует сельскохозяйственную живность. Поначалу это были куры, кролики и кошки с собаками, теперь дело дошло до крупного рогатого скота и лошадей, а без лошадки и коровки на селе, как известно, жизни нет, хотя и без курей с кошками тоже. Ладно, попытаюсь помочь несчастным крестьянам, коль ни у города, ни у тамошнего лендлорда до этого руки не доходит. У незнакомых с игровыми условностями людей может возникнуть закономерный вопрос: а что тебе, Баргузин, мешает просто отправиться в село Нарядное и без всякого на то разрешения завалить монстра? Ну да, в обычной жизни я поступил бы именно так, но только не в игре, ибо, не получив разрешения на выполнение квеста, я столкнусь с абсолютно неубиваемым зверюгой и буду до самого окончания времен пытаться хотя бы оцарапать его шкуру. Данное ограничение, как я думаю, для того, чтобы квест был выполнен одной командой без помощи и посредства иных игроков, а также, чтобы избежать споров при дележке добычи между разными группами участников рейда. Стоит также отметить, что это и все подобные задания выдаются на трое суток. Не управился за это время, гуляй лесом, найдутся другие претенденты завалить зверя и получить с него ценный лут в виде доспехов и оружия, когда-то проглоченных тварью вместе с рыцарями, магической бижутерии от съеденных ею магов, золотишко, разумеется, ну еще много всего интересного. Снял объявление с доски, развернул, прочитал, но, вполне ожидаемо, предложение принять квест не получил, уровнем не вышел, ничуть не расстроился, поскольку был морально готов к именно этому результату. Ладно, если не мытьем, то катаньем, не тушкой, так чучелком, все одно, поставленной цели непременно добьюсь. Поскольку игровая жизнь суть отражения реальной, есть смысл пообщаться со здешним высшим руководством. Надеюсь, как-нибудь мне и удастся убедить господ, ответственных за принятие подобного рода решений, выдать этот квест именно мне. Не получится, буду думать, какими иными методами решать проблему дальнейшей скорейшей прокачки своего аватара. Удалил с прикрывающего грудь горжета практически незаметную глазом пылинку и, ничтоже сумнявшися, потопал в направлении городской ратуши, радующего глаз трехэтажного здания, построенного в стиле барокко, с большими окнами и четырьмя изящными башенками по углам крыши, крытой черепичной кровлей. Апартаменты городского головы находились на третьем этаже, куда я попал вполне свободно, протопав по широкой мраморной лестнице, с уложенной на ней красной ковровой дорожкой с широкими зелеными полосами по краям. Как водится, в предбаннике я был встречен молодой секретаршей с аппетитной фигуркой и очень милым личиком. Однако самым главным ее достоинством оказалась грудь размера эдак 5 или 6. Так вот, моя попытка с наскока попасть в кабинет ее босса тут же наткнулась на пару этих, вне всякого сомнения, выдающихся холмов. Иными словами, секретарша грудью встала на моем пути и не собиралась пропускать, поскольку, по ее словам, Юрий Венедиктович занят решением важных дел. Ага, о народе думает, золотой человек, не бережет себя. Интересная ассоциация, а вот откуда, убей, не помню. Скорее всего, Из лагерного телека очередная байда в мозг затесалась, но не уверен. Ладно, коль употребление крепких напитков, это я посредством своего магического интровизора выяснил, считается процессом решения важных дел, вероятность получения мной желаемого квеста определенно возрастает. Не вступая с девицей в ненужную полемику, я извлек из кармана одну из цацик, кое время от времени мне попадались в желудках упокоенных мной монстров, а именно роскошное колье из рубинов и гранатов, аккурат к карим глазам дамочки. Уважаемая, я взглянул на приколотый к этой самой аппетитной груди бейдж, Апассионата Перфильевна, мне бы с Юрием Венедиктовичем парой слов перемолвиться. Уверяю вас, отрывать человека надолго от решения важных вопросов не собираюсь. К тому же, наша встреча может оказаться весьма и весьма полезной как для меня, так и для вашего начальника. При виде драгоценной побрякушки женское сердечко вмиг растаяло. Апассионата Перфильевна, откуда только такие имена геймдизайнеры берут, ловко сцапала подачку, после чего вполне благостно на меня посмотрела и на этот раз выдала грудным сексуальным голосочком. «Подождите, уважаемый Баргузин, сейчас все выясню». После этих слов ее широкая корма скрылась за дверями кабинета. «Разумеется, я был принят господином мэром. Не вдаваясь в подробности наших с ним переговоров, скажу лишь, что буквально через полчаса я покинул стены кабинета высокого начальства счастливым обладателем разрешения на избавление деревни нарядной от посягательств гнусного монстра. Тот факт, что мой кошелек облегчился на 1000 гульденов, меня не особо волновал, ибо деньги – средства, а не цель. Лишь вполне закономерный вопрос в голове возник. На кой хрен этим непам вообще нужны деньги? Впрочем, кому они не нужны? Хе-хе, вопрос риторический. До нужной деревушки я также добрался без каких-либо особых приключений, всего-то завалил парочку волков, Мишку Косолапова, и же с этими какую-то весьма шуструю тварь, эдакую помесь паука и мартышки. Отмечу, что меч в этом деле оказался весьма и весьма слабым подспорьем. Если бы не моя способность управлять молниями, скорее всего, кто-нибудь из этих тварей отправил бы меня на реинкарнацию, не позволив пройти к затерянной в лесу деревушке. Мэр, сука еще та, определенно в курсе, мог бы и предупредить о грозящих путнику опасностях. Ладно, фигурально выражаясь, ложечка, в конечном итоге, нашлась, но осадочек все-таки остался. Дом старосты — двухэтажная бревенчатая изба причудливой архитектурной конфигурации со всякими замысловатыми наворотами в виде резьбы по дереву и прочих подобных финтифлюшек, обнаружился на центральной деревенской площади. Сам здешний голова оказался, как водится, неигровым персонажем в образе пожилого мужчины не выдающейся внешности с бросающейся в глаза лысиной спереди и хитрющими-прихитрющими глазенками. Перфилий Севастьянович Садовников, представился староста при моем появлении. С кем имею честь общаться? И какая надобность привела Милздаря из бессмертных в нашу кондовую глухомань? Игроков здешние не поназывают бессмертными, что, в общем-то, вполне закономерно. Обращайся ко мне, Баргузин. А прибыл я сюда за тем, чтобы искоренить чудо-юдо поганое, что, насколько мне известно, искоренив всю домашнюю скотину, вот-вот примется пожирать народ православный. А где ваша армия, господин рыцарь? С явным недоумением посмотрел на меня Перфилий Севастьянович.